Глава 79. Нолан Хайрат. «А некроманты умеют разговаривать с умершими?» — внезапно спросила Роуз, и я почувствовал что-то похожее на панику. «Обычные некроманты нет, но я принадлежал к древнему роду, и воззвать к собственному далекому предку было плевым делом. Вот только вид у меня будет тот еще. Без пяти минут личи выглядит красивее обаятельный некромант, творящего магию высшего порядка. Слушай, ты просишь от меня некромантию высшего порядка, это будет... гвоздем в крышку гроба моих надежд. Неэстетично». «Я, конечно, аристократка, но не припадочная же», — фыркнула Роуз. Я прикрыл глаза на мгновение. Да, возможно, так даже лучше. В конце концов, если бы я осмелился сделать ей предложение, она имела бы право знать. «Ну хорошо», — произнес я, без долгих предисловий призвал магию. Помещение залило мертвенно зеленым свечением, некроманское пламя облизало стены и стало холодно так, как бывает в самую холодную зимнюю ночь. Небесно-голубые глаза Роуз в одно мгновение расширились, а мое сердце сжалось, ожидая услышать вопль ужаса. Я ждал, что нежный цветок живой магии отшатнется и кинется от меня прочь на выход, но Роуз лишь выдохнула пар и заявила. «Хоть бы предупреждал, что будет такой собачий холод!» От этих слов я чуть не сбился, заклинание, клянусь. «Кто осмелился воззвать ко мне из забвения?» Прогрохотало в каменной комнате, беспощадно отражаясь о голые стены. Мы с Роуз резко повернулись на голос. Там, где в полу был вмурован саркофаг, в воздухе висел призрак женщины, словно сотканная из зеленого болотного тумана. Она была далеко не молода, но гордо поднятая голова, прямая спина и пристальный взгляд призрачных глаз говорили о том, что жизнь женщина прожила хоть и долгую, но ушла, не растеряв собственную личность от старости. «Я Нолан Хайрат, твой потомок и единственный наследник рода Хайрат», — отозвался я. «Что нужно тебе, потомок моего рода?» Прогрохотал призрак. Я посмотрел на Роуз. Девушка нервно потерла лоб и, переведя взгляд от призрака на меня, произнесла. «Скажи, что ее склеп полон живой магии, что ее артефакт не сработал, что болота не ушли. Спроси, чего не хватает для того, чтобы магия заработала». «Я слышу тебя, смертная!» Роуз дрогнула, но тут же взяла себя в руки. Она вскинула подбородок, расправила плечи, открыто посмотрела на висевшую в воздухе женщину и четко произнесла. «Я Роуз из рода Форест, и я хочу превратить эти болота в цветущие сады. Так же, как и ты. Твоей магии достаточно, твой склеп в идеальном состоянии, но твой артефакт не работает. Почему?» Кажется, призрак растерялся. Он закружился на месте, беззвучно шевеля губами, разгоняя по комнате обрывки зеленого тумана. То ли читала магические символы, то ли проверяла, что все цело. Затем замерла и опустила голову, уткнувшись взглядом в круг под собой. «Две силы нужны для артефакта. Сила владельца земли и сила, что направит мою магию. Я наказала сыну взять мою кровь для ритуала, но...» Призрачная женщина потерла пальцами виски. «Но смерть всегда внезапная, и они не успели. А мертвая кровь не имеет силы». Женщина распахнула глаза и впечаталась в меня тяжелым призрачным взглядом. «Что стало с моим родом? Что стало с моим домом? Что стало с моей землей?» Я жестко усмехнулся. «Род Хайрат — один из сильнейших родов современности. Мы усилили свою магию договором с сущностью из Нижнего мира. Наша некромантия могущественна, наша земля безжизненна, наш род угасает». Призрачная женщина пошатнулась, расплескав зеленый туман по камню. «Мне жаль», — тихо произнесла Роуз, — «но мы постараемся это исправить». «Нельзя исправить века упадка», — взвыл призрак. Я в этом был с ней, к сожалению, согласен. А вот Роуз нет. «Даже побитые морозом яблони в конце концов зацветают и плодоносят», — упрямо произнесла девушка. «Ты умерла, но сделала великое дело. Мы его закончим». «Не обещай, чего не сможешь исполнить, смертная». «Я Роуз Форест, и я заставлю эти болота колоситься хлебом!» — рявкнула девушка, и по комнате разошелся круг голубого свечения, разгоняя мертвый туман. Тонкая нить, на которой я держал призванное забвение призрак, лопнула от избытка силы в столь малом пространстве, и женщина истаяла вместе с зеленым туманом. «Ты обещала!» Прошелестел голос, и комната опустела.